Сириус Дрейк, я все еще не царь. Книга 26, глава 1. А кто первым номером? Кремль, Г. Москва. Сутками ранее. Полдень. Только что закончилась встреча с представителями ведомств. Царь и его ближний круг обсуждали процессы восстановления магических институтов, формирование благоприятной политической обстановки между дикими зонами, а также гуманитарной помощи Валахии, Австрии и немного Пруссии. Все же с последние отношения стояли натянутые ввиду того, что та самая организация до сих пор подрывала едва укрепившиеся связи, а также опять пыталась ликвидировать правителя страны и поставить на его место своего пророгизационного человека. Как только высокопоставленные чиновники покинули зал переговоров, царь поднялся с трона и подошел к чайному столику в углу. Там он налил ромашковый чай и вернулся обратно, делая маленькие глотки. В кармане пиликнул телефон на новом сообщении. Достав его, он прочитал входящий. Пушкин. В дверь постучались, и царь убрал телефон. «Войди», — устало произнес Романов. Это был дворецкий. Он, как всегда, с невозмутимым лицом подошел к царю. «Господин, поступило сообщение из Монголии по нашим каналам. Там был убит маг высших сил. Чингисхан 2. Брови царя тут же сдвинулись, а глаза едва заметно сверкнули. Еще один, он махнул рукой. Внутренний приказ. Назначить наблюдение за всеми магами высших сил. Направить экспериментальные артефакты ясно и незабудка каждому. Также предупредить всех магов высших сил, до которых можем достучаться, чтобы немедленно связались с Кремлем. Чего бы это ни стоило. Кстати, когда похороны Конюхова? Как только доставит тело, ответил дворецкий. Ясно, провести анализ. Слушаюсь. Что-нибудь еще? Царь задумался, но быстро вспомнил и щелкнул пальцами. Да, начальник тюрьмы Монтекристов где? Ждет вас в зале ожидания, махнул рукой дворецкий. Позвать? Романов кивнул. Я могу идти? Постой. Петр Петрович замешкался. Где Павел и его помощник? В московской усадьбе. Хотя, на приеме у братьев Багровых, они открыли фирму. Анастасия, она с близняшками у себя в комнате. Хорошо. Усилить скрытую охрану Павла и Кати. Пусть это будут несколько агентов ОМС. Царь еще отдал несколько незначительных приказов, и все касалось быстрого введения дополнительной защиты как для семьи, так и для других сильных магов. Хотя было понятно, что тот, кто мог спокойно убить высокорангового мага, мог также легко убить и охрану. Но так хотя бы появится шанс узнать, кто это. Вообще каждый маг высших сил был на учете у всех глав государств. Они считались не просто магами, а чем-то вроде отдельных армий в одном человеке. Их услуги стоили много. Они могли в одиночку предотвратить любое стихийное бедствие, включая прорыв. И если кто-то открыл на них охоту, то это могло сильно пошатнуть равенство сил между добром и злом. Но не все было так уж однозначно. Тот маг, которого убили в Монголии, был не самым хорошим человеком. Прямо скажем, это был преступник мирового масштаба, и если его убили, значит, убийца неважно, кто он. А стало быть, это тот, кто преследует какую-то определенную цель, не обращая внимания на перевес в ту или иную сторону в отношениях государств. Как только дворецкий ушел, царю поступил звонок на международный телефон. «Слушаю», — ответил Романов. «Петр Петрович, это Гардар из Австрии». «Да, друг мой, что случилось?» — насторожился царь. Голос у звонившего был сильно встревожен. «У нас беда. Нашли тело нашего Максимилиана Лернера. Я не знаю, как это могло произойти. Вы узнали, кто это был?» «Нет, в том-то и дело. Максимилиан жил в центре города в башне, но не было даже намека на сражение. Вообще ничего. Пусто. Когда слуги обнаружили его, он сидел на своем троне, а его голова лежала у него же на коленях». Романов в очередной раз сдвинул брови. «Такими темпами скоро весь мир потеряет высшую ступень развития магии. И, возможно, этот загадочный убийца придет и к нему. Вот только Петр уже будет готов». «Я тебя понял, друг мой. Спасибо, что сообщил. Советую усилить охрану Францу. У вас же только он остался?» «Да, но неделю назад он уплыл в Америку. Пусть там и остается. Творится что-то странное». Как только царь повесил трубку, тут же вышел из зала переговоров и прошел к себе в кабинет. По дороге сообщил слуге, чтобы к нему привели начальника охраны. Как только он уселся за стол, в кабинет привели начальника тюрьмы, Монтекристова. «Ваше Величество», — немного испуганно кивнул тот. «Проходи, Веня, садись», — серьезно произнес Петр Петрович и указал на простой стул перед столом. Мужчина быстренько подошел и сел. В руках у него была толстенная папка. «Давай сразу к делу», — начал царь. «Меня не волнуют ваши отчеты о том, как у вас все было хорошо, и как долго вы туда пробирались. Избавь меня от лишней воды. Мне надо знать всего несколько моментов. Вам удалось добраться до первого уровня?» «Да, ваше величество. Только сегодня утром удалось разобрать завалы и слить кислоту. Было повреждено несколько уровней. Много заключенных погибло, и такой же вопрос к охране тюрьмы. Заключенных погибло всего 10 человек, охраны 5. Повреждений было, но царь его прервал, подняв руку. Захар и Марина Кузнецова, не только, ваше величество, вытирая пот со лба, произнес начальник тюрьмы, но и первый заключенный. Легкая дрожь прошлась по кабинету, и с потолка на плечо Монтекристову упала пыль. «Повтори», — встал Романов. «Я не расслышал, с двумя генералами хаоса сбежал первый заключенный, ваш». В комнате стало невозможно дышать, давление возросло в несколько раз. У Вениамина Монтекристова заложило уши, а глаза начали невыносимо болеть. Вот-вот и они выпадут. Из носа пошла кровь, а дышать стало физически тяжело. «Ваше Величество, мы делали, мы не знали мы, но продолжать говорить было слишком тяжело». Мужчина упал на пол, хватаясь за горло. Царь увидел это и, взяв себя в руки, сделал пару глубоких вдохов. Затем подошел к своему подчиненному, одной рукой поднял его за ворот. Открыв окна, он положил начальника тюрьмы на подоконник и положил перед ним шелковый именной платок. «Извини, друг мой», — произнес царь, — «дыши, дыши, свежий воздух поможет быстрее восстановиться. Просто ты сообщил мне очень нехорошие новости. Этот человек должен был оставаться в клетке до скончания веков. Простите, я испачкал ваш платок», прижимая тряпку к носу, стараясь дышать глубже, произнес Вениамин. «Ничего, у меня их много, но почему мы его держим? Мой предшественник мне не рассказал. Может, вы поведаете причину? Он бессмертен. Это я знаю. Вы тоже? Нет, его невозможно убить. Как бы мы ни пытались», ответил Романов. «Но простите, как же такое возможно? Нет ничего абсолютно неуязвимого», воскликнул Монтекристов. Его конечности срастались, раны затягивались с такой скоростью, что даже Чехов позавидовал бы регенерации. «Мне удалось его поймать, только когда от него остался кусок пальца, но он смог регенерировать из него», — пояснил Петр. «Но что он сделал?» Петр многозначительно посмотрел на подчиненного, и тот стушевался. «А ты не читал учебников истории?» — ухмыльнулся Петр. «Ну что вы?» — кивнул тот. «Читал, но все же там сказано, что Петр первый мертв». Петр ухмыльнулся и хлопнул его по спине. «Ступай, восстановление тюрьмы необходимо завершить в крайние сроки». «Есть». Монтекристов немного воодушевился и в приподнятом настроении покинул кабинет. Царь понимал, что винить за побег Монтекристова бессмысленно. Он понимал, кто такие Захар и Марина Кузнецова, точнее, на что было способно ее тело, и только после их побега он понял, что его водили за нос, что все, от поимки до заключения в тюрьму, это был организованный план, и скорее всего, главной целью спасения был далеко не Захар, а именно отец Петра Петровича. Он закрыл окно, вернулся к столу. Такое ощущение, что он что-то забыл сделать, но никак не мог вспомнить, что именно. На этот раз начал звонить стационарный телефон. Данный номер был всего у нескольких человек, так что царь недолго гадал. «Петр Петрович», — услышал он крик Михаила Павловича Чехова. Вообще это был один из тех редких случаев, когда этот человек вообще кричал. «Миша, что случилось? Чего ты орешь? Пушкин, Пушкин, мои люди нашли Пушкина у берега Черного моря, он в коме». «Что?» Не в первый раз за сегодня царь терял над собой контроль. По потолку пошла трещина. «Когда?» «Только что. Там был огромный взрыв. Керченский залив полностью уничтожен. Керчь тоже. Мои люди прибыли туда вместе с флотом Нахимова». Петр сел в кресло. Взгляд был направлен на окно, за которым виднелся внутренний сад. По снегу гулял кот Васька. В какой-то момент он повернул голову, и они с Романовым встретились взглядами. «Доставить Пушкина в Москву», — произнес царь и повесил трубку. Облокотившись на спинку стула, он выдохнул. В голове не было никаких мыслей. Кто-то целенаправленно уничтожает сильнейших, и он не мог этого предотвратить. Неужели это его отец? Нет, Петр I не был настолько сильным 300 лет назад, а сейчас, проведя столько времени в заточении, и подавно, тут кто-то другой. Тут он вспомнил, что в полдень ему пришло СМС от Пушкина. Достав телефон, он прочитал два слова. Это Есенин, берег Черного моря, Г. Керчь, утро. Пустынный пляж заволокло небольшой коркой снега. Солнце только вставало из-за горизонта, окрашивая небо в розовые цвета. На берегу напротив друг друга стояли только два человека. «Так это был ты?» — глядя Александру в глаза, — спросил Пушкин. «Что, я?» — улыбнулся Есенин. «Хватит придуриваться», — грозно произнес Пушкин. «Тут никого нет, можешь снять свою маску. Забавно. Ты Александр Сергеевич, я Александр Сергеевич. Мне всегда было любопытно, отец назвал меня так, чтобы походить на тебя, или это просто случайность, кто знает. Ты всегда можешь вернуться домой и спросить его», — он достал телефон. «Не возражаешь? А тебе так важно мое разрешение?» — улыбнулся Есенин. «Вежливость», — пожал плечами Александр Сергеевич и отправил СМС царю. «Вас, молодежь, этому перестали учить. В мое время я долгие часы зубрил учебник этикета». «Что ж, каждому свое», — произнес Есенин. «Ты знаешь, зачем я пришел? Догадываюсь, но не понимаю, какая твоя цель. Не поделишься? Хмм, если бы на твоем месте был кто-то другой, то, возможно, я бы его сразу прикончил, но тебе все же расскажу», — благодушно кивнул Саша. «Все ради спасения человечества. Видишь ли, в чем дело? Монстров привлекает энергия в магах. Именно поэтому они и нападают только на поселение, на скопление этих самых магов. Но почему только я вижу шире? Ты не думал, что метеориты падают по той же системе? Они притягиваются мощными источниками энергии, вами, сильными магами. Те, у кого больше энергии, вы как решение локальной проблемы, так и бич глобальной катастрофы. И стоит вас уничтожить, метеориты прекратят падать». «Ты хочешь уничтожить всех магов?» — уточнил Пушкин. «Разумеется, нас не так уж и много относительно простых людей. Просто мы вращаемся в тех таких кругах, где нас окружают только себе подобные. Но ты никогда не смотрел на простые города, туда, где живут люди и каждый день боятся, что однажды случится прорыв такой силы, который никто не сможет остановить. Мелкий идиот», — прогремел Пушкин. «Ты полный болван, идиот. Ты хоть знаешь, что изначально на Землю упал метеорит, и только потом появились маги? Откуда ты знаешь?» — улыбнулся Есенин. «Где доказательства? Тебе не кажется, что моя теория гораздо правдоподобнее? Мы, маги, магнит для монстров и метеоритов. А как же ты?» — ухмыльнулся Пушкин. «Сам не хочешь отправиться следом за своими жертвами?» «Разумеется. Как только я закончу, тоже оставлю этот мир», — кивнул Есенин. «Александр Сергеевич, пойми, по-другому не спасти человечество. Ну как ты не видишь, помоги мне. Ради мира, будь на моей стороне. Саша, ты ошибаешься. Очень сильно ошибаешься. Мы, маги, последний рубеж защиты простых людей от тварей из дикой зоны. И если ты собрался уничтожать сильнейших магов по всему миру, то боюсь тебя огорчить. Сегодня твой крестовый поход закончится. Я передам отцу твое тело». И тело Пушкина вспыхнуло огнем. В руке появился огромный молот. «Что ж», — вздохнул Есенин, — «у тебя был выбор. Прости меня, Александр Сергеевич Пушкин. Мир больше не услышит твоих произведений». Есенин расставил руки в стороны и поднялся на метр от земли. Вокруг него начали появляться разрезы в материи, внутри которых виднелся космос. «Что это за магия?» — опешил Пушкин. «Где ты этому научился?» — удивлен, — произнес Есенин, ложась на воздух. «Я познал истинную силу. Когда ты понимаешь, как работает хаос и порядок, ты можешь ими манипулировать как угодно. Ты и не представляешь, насколько много вариантов их сочетания существует. Я и сам этого не знал». Есенин расплылся в улыбке и начал подниматься все выше в небо. «Интересно ты рассуждаешь о природе магии, Саша. Забавно, что ты полагаешь, будто сильнейший ты». Пушкин начал создавать вокруг себя яркие столбы. «Просто я позволял тебе это делать». У Александра Сергеевича также появилась улыбка на лице. «Правда, что ли?» — ответил Есенин. «И то верно. Мы же с тобой еще не сражались. Ты совершенно прав». Он вытянул пальцы по направлению к Пушкину, и из разрезов в пространстве вылетели острые тонкие копья. «Слабо». Столбы, которые создал Пушкин, пришли в движение и встали перед летящими копьями так, что каждая попала в свой столб. «Интересный ты парень, Саша». Александр Сергеевич подпрыгнул и, увернувшись от двух черных копий, попытался ударить молотом противника, но попал он только в светлые пластины. «Не получится», — безэмоционально произнес Есенин. «Я их даже не контролирую. Они работают на автомате, защищая меня и не давая даже прикоснуться ко мне». «Ага», — кивнул Пушкин и моментально исчез из поля видимости. Появившись ровно под Сашей, он положил ладони на землю. Гравитация усилилась до такой силы, что образовалась огромная яма, в которую начала заливаться вода из моря. «Ты думаешь, эти фокусы меня остановят, а я только начал», — рассмеялся Пушкин. Он отскочил, и Есенина против его воли прибило к земле. «О, неплохо!» Он начал медленно вставать, но в него уже летел молот. «Бесполезно!» Перед ним разорвалось пространство, и молот пропал в пустоте. «Ты ничего не сможешь сделать!» Есенин дернулся и тут же пропал, появившись в паре сотнях метров от побережья. «Давай, ты же так защищаешь своих людей, дурак!» — зарычал Пушкин. «Ты уже проиграл!» Он быстро переместился к Есенину. Вокруг начали появляться вспышки от заклинаний. У Пушкина в основном это были шары, у Есенина молнии и разрезы пространства. «Скучно», — вздохнул Есенин и переместился в зону удара Пушкина. Оба перешли в рукопашный бой. Они постепенно смещались к городу, разрушая одно здание за другим. «Это конец, Александр Сергеевич». Есенин спокойно отбил два удара и схватил Пушкина за шею, затем швырнул в землю, кинув вслед копье пустоты. В городе звучали сирены об эвакуации. Часы на главной площади отбивали полдень. Заносчивый юнец. От избытка энергии здания начали падать, а там, где упал Пушкин, прогремел взрыв. В кратере стоял Александр Сергеевич. Его тело полыхало голубым огнем. «Я всегда буду первым». Есенин расплылся в улыбке и полетел на врага. Пушкин поднял руку и медленно провел по воздуху. «Прощай, Саша». Глубокий порез от плеча до пояса располовинил Есенина и прибил к земле. «Полдень, мое время», — грозно произнес Пушкин. Что-то не так, неожиданно промелькнуло в голове у Александра Сергеевича. Пыль еще не осела и раздался только голос. «Старые техники, которые передаются из поколения в поколение, хороши тем, что они сильны. Ты отлично научился владеть своей предрасположенностью. Вот только никто не умеет противостоять техникам, которые перешли за грань. Слияние черного и белого порождает множество оттенков». Пыль осела. Саша стоял полностью невредимый. «Интересно», — улыбнулся Пушкин. «Тогда и я покажу тебе свою лучшую технику». Есенин выставил руку вперед, и две предрасположенности начали смешиваться, образуя серую материю. Пушкин же вспыхнул с новой силой. За его спиной появились тысячи светящихся столбов. «Я победил», — подумал Пушкин. Когда на место взрыва прибыл отряд князя Чехова, они обнаружили, что весь город стерт с лица земли. Большая часть суши уничтожена. Пушкин лежал на земле. От автора: «Дорогие друзья, мы с вами аж на 26 книги. Хочу попросить у вас обратный фидбэк, чтобы понимать, куда дальше двигать историю и события». Глава 2. Отдохнули. Приехали. Оказавшись дома, все потихоньку приходили в себя после незапланированного путешествия со сражением в зачарованном лесу. Я аккуратно отнес Машу наверх. Она даже не проснулась, когда я взял ее на руки. Только мило причмокивала губами и что-то бормотала. Остальные переодевались и расходились по комнатам. Всем надо было помыться и отдохнуть. Мне же хотелось попить. На кухне я натолкнулся на Диму. Тот сидел и задумчиво смотрел в темное окно. В руке дымилась чашка чая, а на столе пиала с пряниками. «Что, не можешь уснуть?» Не поворачиваясь ко мне, произнес он. «Да не то чтобы». Не спеша заварив чай, я сел рядом с ним. «Ну че, старичила?» Пихнул он меня в бок. «Не думал, что все так обернется. Чего это я старичила?» «Да ладно», ухмыльнулся Дима. «Тут никого нет. Ты же чуть старше Павла Романова, на самом деле. Чуть-чуть, но я еще полон сил». «Ага, я видел, как ты там скакал», отсделал глоток. «Эх, завидую. Кажется, моего друга потянуло на ламповые беседы. Как у вас с Микой?» Я поймал на себе его укоризненный взгляд. «Ой, да ладно, видно же, как вы воркуете. А что рассказывать? Она мне нравится. Кажется, я ей тоже, но это не точно. Передай ему, что точно», влезла в разговор Лора. «Да, ты действительно думаешь, что Мика приехала бы, если бы кто-то из нас ее позвал? Даже Юлия или Хана?» Я вспомнил, как кореянка хотела познакомиться с Димой, хотя та скорее за компанию шла. «Ладно, но ты же понимаешь, где я, а где она?» Он даже показал уровни руками. «ФФ, когда это останавливало тебя? Ха, а когда я пробовал встречаться с японской принцессой? Ну-ка, напомни, а то может, я чего не знаю, или у меня амнезия». Мы посмеялись и продолжили молча пить чай. «Сегодня днем Есенин чуть не убил Пушкина», произнес я в тишине. «Что? А как так, разве он не у отца в особняке?» «Не знаю. Царь отправил только это». Я показал СМС. «Пушкин в коме. Охренеть. Не просто охренеть. Это сделал Саша. А ты помнишь, что случилось с нашей последней встречи?» вздохнул я. «Думаешь, он придет за тобой, судя по тенденции? Когда он сможет убить всех, кто сильнее меня, настанет и моя очередь. Не переживай, если че, мы этому Есенину жопу надерем», — улыбнулся Дима. Вот только в его глазах я прочитал совсем другое. Сзади раздался топот ног и хныканье женских голосов. «Ты посмотри», — шептала Хана, — «я же говорила, что они будут на кухне сидеть и хомячить». «Я даже не удивлена», — вздохнула Света. «Этих двух хлебом не корми, дай поесть». Еще с ними была принцесса, но она только сложила руки на груди и с легкой улыбкой многозначительно смотрела на нас. Девчонки успели переодеться в пижамы. У Светы, как всегда, черная под цвет волос. У Ханы в яблочке, и при этом штаны ей явно малы. Уж сильно они обтягивали бедра. Мика же была в простом белом шелковом халате. Они составили нам компанию, болтая о всяком разном. Первым, как ни странно, начал зевать я. «Ну все, пора на боковую», — встал Дима, заметив, как я клюю носом. «Ага», — игриво кивнула Света, взяв меня под локоть. Когда мы поднимались по лестнице, она прошептала: «У меня отдельная комната». Намек понятен. Расплылся я в улыбке, подхватил супругу на руки и донес до ее комнаты. «Ты же понимаешь, что сегодня плохо выспишься. Вот вообще не обидно», — улыбнулся я. Собственно, Света сдержала обещание, и уснули мы только под утро. Следующий день мы по-настоящему отдыхали. Ходили на озеро, гуляли, даже слепили нелепого снеговика с квадратными блоками и морковкой вместо носа. Хотя мне и пришлось немного поработать на телефоне с Надей, но этому я не придал значения. Вся беседа длилась не больше 10 минут. Ева вошла в эксплуатацию и помогала Наде изо всех своих роботизированных сил. И Лора сказала, что есть потенциал увеличить ее работоспособность. Нашим зарубежным гостям очень понравилось кататься на коньках по Байкалу. И даже при том, что они делали это впервые, у них получилось вполне неплохо. Фанеров же красовался и выделывал разные акробатические пируэты. Оказывается, его в детстве водили на фигурное катание. Мы целенаправленно избегали новостей из внешнего мира. Хотя Юлию тоже пришлось пару раз ответить на важные звонки. Но мы подумали, что в наших государствах уж как-то могут несколько дней обойтись без нас. А у меня вообще два тестя из высшего военного руководства. Уж они-то справятся. Еще через день, как и обещали, нас приехали проведать. Но на этот раз зачем-то заявились имперские военные маги. В коротком письме было сказано, что в связи с нестабильным положением в стране нам, как людям, находящимся под пристальным надзором государства, необходима охрана. Мешать нам не будут. На территории был гостевой дом, где они и обосновались. Также нам передали новость о том, что в Питере скоро планируется открытие института. А во, быстро они. Лора, как и я, не скрывали удивления. Все же сроки были крайне малы. А как так получилось? Спросил я у военного. Это не в моей компетенции, развел тот руками. Знаю только то, что строительство проходило, так сказать, за закрытыми дверями. Точнее, там натянули шатер, как в цирке. Примерно так. Что ж, от царя этого стоило ожидать. Все же метеорит, вокруг которого строился институт, так сказать, не случайный. Но это недоказуемо. Да и такая быстрая стройка явно секрет фирмы. А какой именно, думаю, гадать нет смысла. Как только лодка на воздушной подушке уехала, поступил звонок от этих самых превосходных строителей. «Иннокентий Яковлевич», — радостно произнес я в трубку. «Вашего звонка я и ждал. Михаил, доброго времени суток». Судя по гулу на фоне, он был в транспорте. «Ты уж извини. Хотя, чего это я? В общем, я решил сам приехать на точку по твоим координатам. Взял с собой лучших каменщиков. Лучший транспорт. Черт возьми, а у меня вообще-то важное строительство в Питере вот-вот должно закончиться. Надо сдавать объект. Случайно не новый институт? Как ты узнал, кто прокололся? Из ваших никто. Но, скажем так, там и моя посильная лепта есть», — улыбнулся я. «Так что вы говорите, уже на месте?» «Да». Судя по тому, что он крикнул куда-то за трубку о снижении, то находились они близко. «Так вот, у меня получилось разгадать секрет строительства фундамента в Москве. Я принял решение укрепить фундамент особняка в Широкого по такой же системе. Странно, что там есть технологии, которые появились в строительной среде совсем недавно. Удивительно. Если честно, я уже ничему не удивлялся. Особенно тому факту, что мой дом в Москве сделан из каких-то передовых материалов еще несколько столетий назад. Удивительно, но не вау. Короче, Михаил, мы как закончим, я отзвонюсь. Судя по всему, работа там тонкая и займет много времени. Да без проблем, торопиться некуда, но на всякий случай уточнил. У вас же сильные маги-охранники, ну да, а что, не-не, все хорошо, просто так спросил. Ко мне уже бежал Фанеров с охапкой веников, готовый сообщить, что банька готова. Всего хорошего, Иннокентий Яковлевич, буду ждать звонка. После чего мы буквально сутки парились. Банька была оснащена специальными метеоритными камнями, которые только усиливали жар и действовали на тело самым благоприятным образом. И мы даже устроили небольшой конкурс, кто дольше продержится за подход. Все же с нами есть неплохой лекарь, если что, откачает. Хотя ребята и сами могли себя подлатать. На удивление победила Дункан, заявив, что у нее есть своя баня. Боюсь даже представить, что там за ад на земле, закопавшись в снег, произнес Дима. Кстати, он выиграл среди парней. Видимо, хотел впечатлить одну принцессу, но по итогу его откачивала Виолетта, хотя и Мика подносила прохладную воду. А еще я подметил, что Марк проявляет немного больше внимания Хане, чем остальным. То предложил попарить веником, то кинет в нее снежок. «Ля, ну ты погляди, наш маленький гангстер преступного мира влюбился», – ворковала Лора. «Каждой твари по паре, не назвал бы Хану тварью. Вполне милая девушка. Кицуня, кстати, также был с нами и стойко терпел все тяготы нашего отдыха. Когда мы все остывали в купели, я поинтересовался у Ханы, а где твой питомец? Я думал, ты возьмешь его с собой. Он остался у моей команды в оперативном штабе», ответила она, опустившись в воду по шею. «На границе с Китаем все еще тревожно, а так мои пацаны будут хоть в какой-то безопасности». Только через сутки мне позвонил Ковальский. Судя по его голосу, он как будто сам выдалбливал мой портал. Хотя это недалеко от истины. Я не удержался и вкачал в детальку болванчика побольше энергии и отправил присмотреть за строителями. Ох, как же суетился Ковальский. Все же он мужик обязательный, топит за свое дело всей душой и сердцем. Качество услуг превыше всего. Именно поэтому я и доверял мужику. Ему не важно, как я буду использовать порталы, какая с них выгода и прочее. Он просто хотел понять, как это работает и повторить. Жаль, что я не могу рассказать ему про уровни портальщиков. Вдруг он решил, что и тут работа и эксперименты превыше всего. Короче, он не стал выбирать выражения. Мы закончили. Сейчас обвяжем пупырчатой пленкой и все. Цельный кусок камня пупырчатой пленкой, удивился я. Ох, Михаил, устало вздохнул Ковальский. Естественно, она магическая. В такой даже хрустальная ваза не разобьется, если ей играть в футбол. А почему я раньше ее у вас не видел? У меня столько ценного и хрупкого. Потому что эта пленка тоже ценная и редкая. Короче, как прилетим в Широково, я могу приступать к установке. Разумеется. Также в подвал? Да. После разговора настроение у меня было отличное. Я словно маленький ребенок ждал игрушку на Новый год. Хотя до Нового года надо еще дожить, а то ходят всякие. Вот так отдых и подходил к концу. Еще раз приехали солдаты проверить, все ли у нас в порядке. Привезли расходники, еду для солдат и, по моей личной просьбе, суши из Широкого. Мы отлично провели время. Не было больше никаких непредвиденных нападений. Да и мы не рисковали ходить в лес. Все чаще мы замечали Мику с Димой, а Марка с Ханой. «Слушай», — сказала в один из вечеров Маша, когда мы стояли на балконе, а внизу гуляли Марк с Ханой. «У меня такое ощущение, что девчонки приехали за женихами». «Ха, вот это будет поворот», — улыбнулся я. «Хотя это и не удивительно. Димон отличный парень, умный, хитрый. Да и Марк недалеко от него ушел. Все же он и рот поднял с колен, и еще умудряется проворачивать что-то на черном рынке. Интересно, что по этому поводу скажет следователь Котельников». Хихикнула рядом стоящая Света, а он в курсе. Марк у него информатор. Когда появляется какой-то беспредельщик, ему быстро перекрывают кислород. «Вы что, уже весь город захватили? Ты владелец половины недвижимости, а главный в подполье, надо крутиться», – пожал я плечами. «За это вы меня и любите? Я же прав, в день выезда не обошлось и без неожиданностей». Арнольд сделал предложение руки и сердца Вике. «Вот уж пришло, откуда не ждали. Дамы, конечно же, сразу начали умиляться, даже Дункан, хотя Юлия и Леня пустили по одной мужской слезинке. Пше, а че раньше не предложил, а то мы уезжаем, а он тут жениться собрался», — фыркнул Фанеров. Но на это замечание никто не обратил внимания. Но я заметил, что Мика смотрит на покрасневшую Вику с легкой завистью. «У них с Димой это долгая история, все же император Мэйдзи едва ли будет в восторге. После всех поздравлений, мы вылетели в Красноярск. По прилету нас встречала целая делегация. Тут и солдаты императорского дворца, и род Кутузовых, и Нахимовых, и японская делегация, и несколько человек Фанерова. Даже мои ребята во главе с Трофимом и те приехали. Встречающих было больше, чем посетителей на вокзале. И когда мы расселись по машинам, поступил звонок с неизвестного номера. «Михаил, здравствуйте», — произнесла женщина. «Здравствуйте», — сказал я, еще не до конца поняв, кто говорит. «Это Роза, мама Алисы. Помните, мы с вами встречались?» «Ага, вот это уже неожиданно». «Да, откуда у вас мой номер?» «Ну, я не специально подсмотрела в телефоне у дочки». «А она в курсе?» — вздохнул я. «Нет», — повисла пауза. «Я звоню предупредить. Даже не так, попросить о том, чтобы вы вывезли Алису на Сахалин. Скоро в Москве будет опасно. Вывезите всех. Мне известно, что эта женщина была в команде Кузнецова, и я знал, что ей пришлось пережить ради Алисы. Она не будет шутить. Но надо уточнить, откуда у вас такая информация?» «Не могу сказать. Это нарушит условия договора. Но прошу, поверьте мне, Михаил». «Хорошо, Роза. Какие у меня сроки?» «Не знаю. Ближайшие. Чем быстрее, тем лучше». «Я вас понял. Сделаю все, что смогу. Благодарю вас». «Спасибо. Но я не собирался просто так ее отпускать. Взамен вы мне расскажете про Владимира Кузнецова. Я не думаю, что сейчас это такая уж тайна. Да и вам нет смысла скрытничать, верно?» «Хорошо, я все расскажу», — не раздумывая, согласилась она. «Тогда до скорого». После разговора я был в замешательстве. Да, Марина Кузнецова и Захар сбежали, но не думаю, что царь позволит совершить что-то из ряда вон выходящее, особенно в Москве. Но и игнорировать даже малейшую угрозу жизни подданных я не хотел. Надо подготовиться. Дома нас встретили огромным столом, и даже приехали супруги Кутузовы и Нахимовы. Как будто был какой-то праздник, хотя по факту мы просто вернулись с небольшого отдыха. Застолье продолжалось до вечера. Мы выслушали проблемы новоиспеченной княгини и сколько всего упало на ее хрупкие плечи. Нахимова часто ссылалась на Надю, мол, та ей очень помогает, а та буквально светилась от гордости. Генерал и адмирал, встретившись, решили отметить встречу так, словно она последняя в жизни. Надо показать молодым товарищам по военному делу, что значит пить как высокоранговый военный. Так что под крыло они быстро забрали Дункан, Трофима, Марусю, Юлия и Хану, объявив, что у них военно-патриотический кружок повышения квалификации и авторитета на международной арене. Причем это название придумал сам Юлий, когда в нем уже что-то булькало. На другом конце стола Мика с Борей играли в маджонг. Уж не знаю, откуда мой юный жилец узнал правила, но выигрывал он принцессу в сухую. И даже помощь Димы, который был профи во всех подобных играх, оказалась напрасной. Против удачи не попрешь. Когда все начали расходиться, княгиня незаметно шепнула, что если я сегодня свободен, то могу провести ночной сеанс, на что получила положительный ответ. И все же лечение идет очень медленно, но хоть есть прогресс. Когда все разошлись и даже Света с Машей ушли спать, я прошелся по дому. Редко удавалось поймать тишину в этих стенах. Кто-то постоянно шумел. Удивительно, но я поймал себя на том, как быстро привык к шумному семейству. Зайдя в кабинет, прошелся вдоль полок с книгами. Они уже давно были в базе знаний Лоры, но было приятно полистать учебники, порассматривать схемы. «А это что?» – удивился я, увидев на столе огромную гору бумаг. «А это, мой дорогой, утренняя пресса», – улыбнулась Лора, появившись напротив. «Мы с Надей не успели ее проверить, все ждали твоего приезда». «Что ж, сделаю вид, что не заметил ее», — улыбнулся я, проходя мимо. Но внимание привлек небольшой красный конверт, выделяющийся среди остальных. Любопытство все же взяло вверх и, сев в кресло, я достал клочок бумаги. «Здравствуй, мой дорогой сынок. Хорошо отдохнул? Надеюсь, что да, так как дальше у тебя не будет времени ни на что, кроме как плакать над смертью очередного дорогого тебе человека. Целую, мама». Глава 3. Куда поставить новый трофей? Ночь я спал как на иголках, постоянно ворочался, и только когда мы с Лорой ушли на постановку печати, стало спокойнее. И да, постепенно мои питомцы также получали новые плюшки. Например, Посейдону теперь нипочем воздействие огня или сухой погоды. Если поблизости нет влаги, он мог уменьшиться в размере и превратиться в более вязкую субстанцию по типу слизи. Конечно, это не панацея, но Лора работает над его дальнейшим улучшением. Ох, и как же он был рад, Когда наутро, пока на кухне никого не было, я поставил на стол бутылочку воды из Байкала. «Ты что, Михаил?» – воскликнул он, вылезая струйкой из-под крана. «Не так же сразу. Я не готов так резко. Мне выйти?» – улыбнулся я, наблюдая, как десятки струек тянутся к бутылке, но не решаются прикоснуться. «Ну, для вас, людей, это же со стороны смотрится как простые смешивания воды, верно?» «Да». Посейдон принял человеческие формы, достал из-под стола 5-литровую банку, в которой Маруся делает настойки, и рыбкой нырнул в нее. Там он превратился в зефирное существо. Из банки потянулись струйки воды, взяли бутылку и, открутив крышку, начали медленно вливать воду в банку. «Ао!» – застонал он. Со стороны это выглядело просто. Вода вливается в другую воду. Однако у меня в голове возникла мысль, что я смотрю на то, что не должен видеть. Блин, я теперь буду вспоминать это, когда каждый раз, готовя кофе с молоком, пробубнил я. «Не смотри». Лора появилась рядом и ладошкой закрыла глаза. «Посейдон, ты бы хоть постеснялся чуть, но водяной нас не слушал. Он был полностью погружен водой из Байкала. Зефирный человечек крутился внутри, словно мотор у миксера, при этом иногда попискивая и издавая другие неприличные звуки. Ладно, приятель, извини, я еще хочу сохранить свою психику». Пришлось покинуть кухню. В коридоре столкнулся с Марусей. «Минут 15 на кухню с Настей не заходите, ладно, там отдыхает Посейдон». «Ладно», — растерянно ответила Маруся. «Конечно, в какой-то мере я сам виноват, что решил остаться и посмотреть, а чего я ожидал. Но да, просто вода переливается. Фу, так, хватит думать об этом. Я решил отвлечься на домашние дела. Все же меня не было неделю и хотелось узнать, что стало лучше, а что хуже. А дела всегда найдутся. Достаточно просто заглянуть к Наде и ее команде. Доброе утро всем участникам нелегкого финансового фронта. В кабинете сидело 10 помощниц. Надя, как королева, восседала за главным столом, а остальные располагались за столиками попроще. Три крутилась с ними рядом. Уж не знаю, чем она им помогала, но никто ее уже не боялся, и некоторые девушки даже с ней беседовали. Как только я появился, все повскакивали из-за столов, будто я был директором школы, а они ученицами. «Садитесь», — махнул я рукой, потеряв надежду на то, что они перестанут это делать. Хотел спросить, как у нас дела, а вот как раз один из наших бизнес-партнеров, — деловито показала Надя на Тари. «Замечательно, а поподробнее, с момента, как мы ввели переработку мусора и выкупили склады на краю города, у нас бесперебойный источник денег. Не думала, что мусор приносит столько». «Ага, именно так. Это тебе мой маленький бизнес-секрет», — улыбнулся я. «Ну и так, по мелочи. Партии техники поступают от Кутузова на Сахалин. Там же заканчивается строительство институтов повышения квалификации от графа Бердышева и несколько заводов. После Нового года мы ожидаем открытия. Уже принимаем заявки». «Ну, песня. Значит, мы богаты?» — обрадовался я. «А то я бы хотел построить в Антарктиде небольшой замок. Да и надо увеличивать количество армии». На этих словах даже девушки отложили свои дела и посмотрели сначала на меня, а потом на Надю. Она продолжала смотреть на меня с легкой улыбкой, но карандаш в ее руке треснул. «Что? Прости, надо проводить набор в гвардию. На Сахалине мало солдат, только Аркадий, бедолага, но он крайний случай». «Нет-нет, про гвардию мне наплевать. До этого повтори», — она приложила ладонь к уху. «Что ты там заикнулся про Антарктиду? Надо построить там замок», — невозмутимо ответил я. Поняв, что я не шучу, Надя выдохнула. «Зачем? На всякий случай». Она потерла переносицу. «Так, ну допустим, у нас сейчас чуть меньше, чем баснословно много денег, но ты же понимаешь. Ах да, и еще необходимо в ближайшее время перевести всех жителей деревни в Москве на Сахалин», — добавил я. «Что?» — психанула Надя. «Кузнецов, ты че, вообще охренел? Ты думаешь, это так просто? Ты понимаешь, что эти люди уже прижились? И не забывай, там у тебя еще и беженцы из Османской империи». «Спасибо, ты самый лучший помощник. Я выпишу тебе премию. И всем вам, дамы. Тари, мы с тобой отдельно договоримся», — подмигнул я огромной скалопендре. «Непременно», — ответила она. «Да нахрена мне твоя премия, да у меня уже столько денег, что мне некуда их тратить», — воскликнула Надя. «У меня есть две замечательные супруги, которые могут подсказать, а если не хватит, то у нас еще в гостях японская принцесса». Она схватила со стола степлер и угрожающе помахала. «Иди уже, я как все подготовлю, сообщу». «Ах да, дамы, пока на кухню не заходите. Поверьте, вам этого не надо. Все же я рад, что в мое отсутствие ничего такого не произошло. Никто не напал и никто не умер. Спасибо моему имени. Оно уже стало нарицательным, если речь идет о войне родов. Самое вкусное я оставил на десерт. Нет, я успел перекусить, но не об этом речь. Маша и Света уехали в институт пораньше, по большому счету, и мне бы надо отметиться, но я прыгнул в машину, включил драйвовую музыку под стать настроению и поехал на стройку. Даже странно, что после случившегося с Пушкиным, царь не дергает тебя, Лора сидела рядом, положив ноги на приборную панель и пилила голубые ноготочки. Неплохой маникюр, годится, кивнул я, да и по поводу дергания царя, мне кажется, у него сейчас слишком много дел, да и других людей у него в услужении полно, может, понял, что я не его цепной пес, главное, чтобы ты не повторил судьбу Пушкина, фыркнула Лора, но у нас же всегда есть тот самый протокол, мы выехали на трассу и разогнались, ой, слушай, с твоими печатями, Лора щелкнула красивыми пальчиками, и на лобовом стекле замелькали мои данные. Да, ранг у тебя по-прежнему высший архимаг, но серьезно, это уже не твой уровень, дорогой. Вспомни, с кем мы сражались, кто Есенина победил, кто у нас такой могущественный, а, кто? Начала она крутить пальцами у меня перед лицом. Надо быстрее освоить телепортацию, вздохнул я. Может, ты придумаешь что-то, чтобы не приносить в жертву людей? Уж как-то это не гуманно, что ли? Да и необходимо быстро перейти на второй уровень. Сколько у меня осталось? Перед глазами вылезла большая цифра 60. Я подумаю, на досуге, если будешь себя хорошо вести. Лора положила голову мне на плечо. Я почувствовал тяжесть. От нее пахло цветами. Новые апгрейды, когда я вел себя плохо. Я же знаю, что у тебя в мыслях. Она погладила меня по щеке и пропала. Буду думать. Стройка шла своим ходом, и я приехал, как раз в самый разгар. Техника сновала туда-сюда. Угольки бегали где-то вдалеке, таская бетонные блоки. Любавка крутилась около прохода в дикую зону. Да, дыру уже залатали. Угольки же поняли, что этого им мало, и начали укреплять и без того прочную стену. Я же тут исключительно из-за портала. Ковальский уже должен все сделать. Да и была у меня к нему одна просьба. Мужчина стоял в рабочей куртке и что-то объяснял строителям. «Иннокентий Яковлевич, голубчик, а я вас ищу, Михаил», — воскликнул он. «А у меня как раз есть что вам сказать. Тогда прошу, начинайте», — улыбнулся я. «Давайте, я лучше покажу», — загадочно произнес он и пошел прочь от основного здания. Мы дошли до ангара с Любавкой. Рядом стоял примерно такой же, но уже с большими воротами. Как я уже говорил, мы лучшая строительная компания в стране. Так вот, он открыл ворота. Там был большой грузовой лифт, и система безопасности для данного объекта должна быть также запредельная. Он прислонил руку к экрану на стене, и тот начал считывать биометрию. «Последняя технология», — гордо произнес он. Двери лифта открылись, мы зашли и поехали вниз. Я решил сделать отдельный вход. Пароль можете поставить свой, как и отпечатки. Я оставлю инструкцию. Из-за того, что портал не очень большой, я посчитал, что широкий въезд, как в Москве, вам тоже не нужен. Технику через него не провезешь. Крупную, в смысле. Также тут установлены еще несколько уровней защиты. Но это так, на всякий случай. Портал все равно никто посторонний не сможет открыть, заметил я. Это так, кивнул строитель и открыл двери лифта. Но сломать его можно всегда. Верно, тут вы правы. Собственно, он установил монолитный камень с порталом в просторном светлом зале. Я даже не думал, что он так быстро сможет все оформить, но результат мне более чем понравился. «Ну, давайте», расплываясь в улыбке, произнес Ковальский. «Что давать?» Но мужчина продолжал смотреть на меня, как ребенок на Деда Мороза. «Активируйте портал». «А-а, тут видите, какая проблемка», почесал я затылок. «Он активируется только с родительского зала, так что у меня к вам одна небольшая просьба». «Да, и какая же? Перетащить весь портальный зал из Москвы сюда? А че? Так можно было?» «Нет, ну если так, то почему бы и нет? К сожалению, это технически невозможно. Там весь портальный зал опутан тонкими энергетическими нитями, и при малейшем нарушении целостности все сломается. А вытаскивать целиком зал? Вы уж извините, у меня много ресурсов, но таких не имею». «Да, я понимаю, забыли этот план. Собственно, что я хотел-то? У вас же есть личный самолет?» «Знаю, есть. Так вот, не могли бы вы меня сейчас отправить в Москву, Чтобы активировать портал, я не стал скрывать цель полета. Все же Ковальский знал про все это и сам хотел все посмотреть и проверить. Да, разумеется, конечно, он даже не стал думать, но полет будет около 4 часов. Плюс туда-сюда, час тут, час там, к ужину вы уже будете тут. Ага, кивнул я, идет. Поднявшись, Ковальский связался с аэродромом, и мы организовали полет. Заодно я выгрузил остатки столба орков и отдал на проверку строителям. Затем я прямо со стройки выехал к самолету. По дороге предупредил всех домашних, что буду поздно. Никого из питомцев брать не стал. Ну, кроме болванчика. Через час я был на аэродроме. Через полтора летел, попивая чай с эклерами и смотря на империю с высоты. А через 5 часов приземлился в Москве. Встретил меня Данила. У него как раз прошли все соревнования, и теперь он гордо стоял у своей спортивной машины и ловил на себе взгляды молодых аристократок. «Начальник», — козырнул он мне кепочкой. «Данила, поздравляю с победой», — пожал ему руку. «Ну как, сложно было, не сказал бы, там же всегда соперники одни и те же, только статус гонок постоянно меняется, до автомобили, а так». Он достал из багажника здоровенный кубок с позолоченным человечком из шин. «Вот не знаю, куда его поставить, хотя по его выражению было ясно, что он точно знал, где его устроить, да так, чтобы видели как можно больше людей, а я решил ему подыграть. Ну если не знаешь, то можно в подвал, там места полно». «Да не», — промычал он, словно раздумывая над моим предложением, «может, в гараж, вот только какой, ладно, поехали, а то я обещал вернуться в Широкого к ужину». Данила удивленно посмотрел на меня, достав телефон, который, кстати, тоже был новый, он удивился. «Начальник, к ужину, в Широкого, а ты думаешь, поздновато?» Улыбнулся я. «Ладно, поехали, а то народ начинает нас узнавать». Разумеется, мой водитель тоже был известным человеком, и тот факт, что он работает на меня, немного льстил. Хотя я также понимал его интерес. У нас взаимовыгодное сотрудничество, основанное на доверии и дружбе. Мы сели в машину, гляжу, телефон купил. «Это с призовых», — заметил я. «А это», — он как бы небрежно достал телефон и покрутил между пальцами. «Да, так, презент», — подарил молодой человек графине Кантемировой-Пожарской. «Какой-то богатенький Буратино. ХМ, интересный аппарат», — задумчиво сказала Лора. «О, новая модель, дай посмотреть». Я быстренько покрутил его и вернул. «Энда, неплохо-неплохо», — улыбнулся я. «Кстати, если останетесь, то завтра сможете на него посмотреть. Он немного странноватый, но в целом неплохой мужик. Рассказывает интересные истории». «Завтра?» – не понял я. «Графиня Кантемирова-Пожарская приезжает каждое утро за Алисой. Ну так этот перец теперь постоянно с ней. Любит гулять по нашему двору. Говорит, что ему нравятся кони». Пожал плечами Даня и убрал телефон в карман. «Вот как?» – хмыкнул я, смотря на слякоть под ногами. «Что ж, посмотрим на этого гражданина». Дома, к моему удивлению, я никого не застал. Валера был в очередном рейде на дикую зону. Алиса на работе. Люся неизвестно. Только Емеля, как всегда, трудился за всех в конюшнях. Ну и семейство Налимовых в теплицах копались со своими цветами. Все же хорошо, что они нашли отдушину и не зацикливались на своем облике. Но оно и к лучшему. Мне никто не будет мешать. Я спустился вниз, достал из пространственного кольца портальный камень и активировал портал. Вспышка, паутинка искр. В общем, стандартный процесс, если это вообще можно так назвать. И вот, портал передо мной. Первым на проверку я отправил болванчика. Ну мало ли, камень окажется от другого прохода, но нет, все нормально. Так что я сделал шаг внутрь. И вот я в Широкого. Ковальский, судя по всему, все это время сидел у портала и ждал меня. Он даже постелил скатерть на пол, разложил чай в термосе и вяленое мясо. О, а вот и вы, Михаил. Так, отлично, осмотрелся я и отпил из кружки ароматный чай. О, недурно. Но я пока вернусь обратно. Есть кое-какое незаконченное дело. И снова перенесся в Москву. В это же время из другого портала вышел Валера, весь в снегу. О, Миша, какими судьбами? Удивился здоровяк и начал прыгать, стряхивая с себя остатки снега. Поздравляю, приятель, теперь у тебя есть дверь в Широкого, так что, я осекся. Все же не хотел его видеть слишком часто. Буду рад, если ты пару раз в месяц будешь заглядывать. Да без проблем, улыбнулся тот. Я хоть свой народ буду чаще навещать. Интересно, как там мои почитатели? Устроились или страдают? Я же только ухмыльнулся. Вот что-что, а те четыре хрупкие здоровяки точно не испытывали трудностей. Даже в дикой зоне. Мы поднялись в дом, и я набрал один номер. Островский слушает. Николай Романович, добрый день. Арендная квартира в центре Москвы. На следующее утро, все дорогой, я убежала. Довольно промурлыкала Виктория Кантемирова-Пожарская и, чмокнув своего избранника в щеку, поспешила на выход. Скоро вернусь и поедем за Алисой. Пока, Коленька. До свидания, госпожа. Отозвался с кухни единственный слуга. Хорошо, любовь моя, буду ждать. Как только дверь закрылась, мужчина убрал улыбку с лица и повернулся к слуге. Все идет по плану, Ватсон, вздохнул Холмс. Но, кто ж знал, что женщины в подобном возрасте будут столь... Он потянул поясницу. Столь любвеобильны. Ох, даже не представляю, на какие жертвы вы идете, ради Кузнецова. Ничего страшного, у меня уже собрано достаточно доказательств. Он подошел к окну и выглянул, наблюдая, как графиня прыгает в машину и уезжает. Это подорвет доверие властей империи к Кузнецову, да и народ начнет бунтовать против него. Ватсон сел на диван и с облегчением снял передник, в котором ходил все утро. Кто бы мог подумать, дорогой Ватсон, что у него на территории живут два демона. Ухмыльнулся Холмс, а ты знал, что Алиса, та самая, которая работает на Вику, раньше прислуживала приспешникам хаоса. Вы настоящий мастер своего дела, Холмс. Его товарищ даже похлопал. Пойду в ванну, а то после бурной ночи я не успел помыться. Холмс зашел в свою комнату и открыл шкаф, чтобы достать свежие полотенца. Вот только на него выпал труп молодого парня. Холмс не успел понять, что произошло, и вдруг со стороны входной двери послышался шум. Затем топот нескольких пар ног в тяжелых ботинках. Когда дверь в комнату открылась, Холмс увидел людей в форме. Вперед вышел высокий мужчина в пальто. Холмс узнал его. «О, голубчик, на месте преступления!» Обрадовался он. «Что ж, КХМ, Шерман Холмс и его соучастник, доктор Ватсон, я граф Островский, и я арестовываю вас по подозрению в убийстве графа Баскакова. Собственно, тело прилагается. Также вы обвиняетесь в ряде других преступлений. Теракт и нелегальное пересечение границы. Но...» Холмс открыл было рот, но вспомнил, что все сказанное будет использоваться против него в суде. Глава 4. Любавка, новая икона. Камера временного заключения. Г. Москва. Вы совершаете ошибку. Я имею неприкосновенность. Двух мужчин волокли по слабо освещенному коридору. По сторонам находились другие камеры, в которых сидели дебоширы, преступники, воры и убийцы. Проходя мимо, они выкрикивали разные непристойности в адрес новых заключенных. Двое жандармов не обращали внимания на крики Холмса. А что ему еще сказать? На нем антимагические наручники, как и на Ватсоне. Да и допроса никакого не было, и не дали сделать один звонок. Со всех сторон его права нарушались. Точнее, с ним было бы по-другому, если бы он легально находился в этой стране. А так, их посадили в просторную камеру и сняли антимагические наручники. Не работал свет, но это не было проблемой. «Послушайте», — попытался сказать Холмс, но перед его носом закрыли окошко. «Они даже не стали нас слушать», — возмутился Ватсон. «Некомпетентно, конечно», — вздохнул Холмс и сел на стул. «Еще и заключенные кричат. Думаете, наше правительство нас вытащит? На этот счет у начальника Королевской гвардии есть протокол. Правда, он начнет действовать через сутки». Ватсон сел на нары и прилег. «Тогда будем ждать. Надеюсь, с нами ничего не случится». Холмс же промолчал. Он посмотрел в окно в клеточку. Не раз ему удавалось сбежать из различных тюрем. И это тоже не будет исключением. Просто надо собрать чуть больше информации. Прошло 10 минут, а заключенные продолжали шуметь и стучать кружками по прутьям. Но в один момент все прекратилось. Причем, настолько резко, что Ватсон проснулся, а Холмс встал. Послышались тихие медленные шаги, все ближе и ближе к их камере. Свет мелькнул и включился, а шаги в коридоре прекратились. «За дверью», — прошептал Ватсон. Легкая волна энергии прошлась по двери, послышался скрип и замок щелкнул. «В камеру зашел, ты, это ты все спланировал», — воскликнул Холмс. «Князь Кузнецов, ага», — нисколько не скрывая, кивнул он, зашел внутрь и закрыл за собой дверь камеры. «И что ты мне сделаешь?» Холмс оценил уверенность парня и сделал пару выводов. После спокойно прошел за стол и сел. «Как ты узнал? Думаешь, я не пойму, что в телефоне Данилы прослушивающий жучок? Думаешь, я не узнаю про твою вымышленную личность любовника графини Кантемировой-Пожарской? Ты думал, что на шаг впереди, а оказался на два позади. Я так понимаю, охрана изолятора подкуплена? Нет, никто не знает, что я тут, улыбнулся Михаил. Холмс несколько секунд смотрел князю в глаза, но не нашел в них лжи. Пришел, чтобы убить нас, зачем? Вы гораздо ценнее для меня живыми. Особенно ты, Шерман Холмс, твой помощник мне безразличен. Я хочу знать, зачем вам за мной следить и копать под меня. Если ответите верно, то у вас будет возможность вернуться в Лондон сегодня же вечером. Почему мы должны тебе верить, а у вас нет другого выбора? Спокойно ответил Кузнецов, прогуливаясь по камере. Холмс и сам это понимал. У него не было никаких козырей, чтобы крыть карты молодого князя. Все твои записи обо мне я нашел и уничтожил. Да, даже на телефоне, в засекреченной папке под названием «Машинки», продолжил Кузнецов. Все электронные копии также уничтожены. Про бумажные даже не говорю. Вот как, значит, мне остается только сдать свое начальство или сгинуть в одной из тюрем под другим именем. Холмс был не дурак и знал, как работает система. Да, именно так. Если тебя это не пугает, подумай, что будет с твоим дорогим другом, Ватсоном. Я сделаю так, что он окажется в такой глухой тюрьме, где собран самый сброд, что ты его не узнаешь уже через неделю, если, конечно, тебе каким-то чудом удастся сбежать. Ах да, тебе еще надо будет найти новые данные. В общем, выбирай. Кузнецов подошел к окну и посмотрел на небо. Хаем, небо в клеточку, жизнь в полосочку. Он повернулся к мужчинам. Вы знали, что есть тюрьма под Оренбургом, на территории которой стоит фонтанчик с черным дельфином? Да, Холмс знал про эту тюрьму. Хоть она по всем официальным данным фигурировала как простая, но там сидели самые отъявленные преступники. Маги-маньяки, террористы, людоеды и еще черт знает кто.